А потом вошел доктор, деловито раскрыл саквояж, достал шприц. Доктор, заражения не будет? Нет. Шприц стерилен, а он ежедневно принимал душ. У него кожа пахнет апельсиновым мылом. Не уходите, доктор. Слушаюсь. Вы еще можете понадобиться. Мы имеем дело с особым экспонатом. Одна инъекция может оказаться недостаточной. Ему хватит. Сейчас они будут спрашивать тебя, Максим. Они будут задавать свои вопросы. И ты ничего не сможешь сделать. Ты будешь отвечать им. Хотя что тебе говорил Ойген про наркотики, которые пробовал на них Скорцени? Ты отвечай им, не торопясь. Вспоминай про Москву. Ты же помнишь свой город. Ты его очень хорошо помнишь. Он живет в твоем сердце, как Сашенька, как сын. Как звенит в голове, какой ужасный тяжелый звон, будто бьют по вискам. Я и сейчас сделал все, чтобы облегчить твои страдания. Ты мой брат-враг, понимаешь? Я восхищаюсь тобою, но я ничего не могу поделать. Я профессионал, как и ты. Поэтому прости меня и начинай отвечать. Ты меня слышишь? Ну, ответь мне. Ты слышишь меня? Да, я слышу. Хорошо. Теперь расскажи, как зовут твоего шефа, на кого он выходит в Москве, когда ты стал на них работать, где ты родился, кто такая Цаченька? Цаченька — это кто? Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Я жду, ну? Папа меня очень любил. Я был единственный. У него была родинка на щеке, на левой, и красивая седая шевелюра. Мы с ним часто ездили гулять. Умница. Хорошо. Как фамилия папы? Доктор взял руку Штирлица, нашел пульс, пожал плечами и, снова открыв свой саквояж, вынул шприц. Сейчас он будет говорить быстрее. Только вы слишком мягко ставите вопросы. Спрашивайте требовательнее, резче. Как фамилия отца? Отвечай! Я жду! Отвечай! Видишь, как они торопятся. Как торопится этот человек, а ты заставляешь его ждать. Но ведь это Мюллер. Мюллеру интересно знать про твоего папу. У него тоже был папа. Папа меня любил. Он никогда не кричал на меня. А вы кричите, это нехорошо. Доктор, насколько я разбираюсь в медицине, этот препарат на него не действует. Ну, уколите ему еще что-нибудь. Тогда, возможно, кома, группенфюрер. Так какого же черта вы обещали мне, что он заговорит? Позвольте, я задам ему вопросы. Задавайте, задавайте, и поскорее. У меня истекает время. Ойген. Выйдите со мной. Слушаюсь, группенфюрер. Ну что ж, все идет прекрасно. Я надеюсь, вы понимаете, Ойген, что мне в высшей мере наплевать на то, как звали его папу и маму, а равно любимую женщину. Тогда зачем же все это? Затем, что он мне нужен совершенно в ином качестве. Доктор, укол и допрос — это продолжение игры. И если вы проведете ее до конца, я отблагодарю вас так, что ваши внуки будут вспоминать вас самым добрым словом. Что вам более дорого? Рыцарский крест или 25 тысяч долларов? Отвечайте быстро, мне в глаза прямо смотрите. Группенфюрер, я даже не знаю, что сказать. Ну, слава богу, что сразу не сказали про крест. Значит, умный. Вот, 10 тысяч. Благодарю вас, группенфюрер. Остальные 15 получите, когда придете ко мне и скажете, что операция завершена. Хорошо. А суть ее сводится к следующему. Навострите уши. Об этой операции знают 2 человека. Вы и я. Хотя нет, об этом еще догадывается 3-й, Рейхслейтер Борман. Значит, имейте в виду, что я посвящаю вас в секрет, в высший секрет Рейха. Разглашение его карается гибелью для всех ваших родных, Ойген. Пусть доктор его поспрашивает еще с полчаса. Не мешайте доктору, но колоть больше не давайте. Понял. Потом, когда Штирлиц потеряет сознание, перенесите его сюда, уложите на диван, руки берите в наручники, ноги скрутите проволокой, пусть он спит. В соседнюю комнату посадите фройлен Зиберт с Грубером. Он должен диктовать ей тот материал, который ему передан. Yes. Это совершенно секретные данные. Понял. Проследите за тем, чтобы в тот момент, когда вы поведете Штирлица в туалет, штурмбанфюрер Гешке громко и торопливо диктовал фрау Лотер такого же рода материалы на русских военачальников. Причем позвольте Штирлицу зафиксировать, в какой именно комнате работает Гешке. Вы все понимаете? Что я так вам точно. Говорю? А? Так точно, группенфюрер. Не кричите. Потом к вам придет мой человек. Он скажет вам пароль. Я принес посылку от доктора Рудольфа. Распишитесь. Он передает вам саквояж. В нем мина с радиомеханизмом. Вы заносите саквояж в комнату, где работают Гешки и фрау Лотер. Садитесь к столу и пишите им на бумаге. Через 5 минут вам необходимо тихо покинуть помещение и спуститься вниз. Тоже вы напишите фройлен Зиверт и Груберу. Причем вы не будете захлопывать дверь квартиры. Выйдите на цыпочках. Мой человек отдаст приказ радиомине. Квартира взорвется. Но перед тем, как она взорвется, вы снимаете со Штирлица наручники, запираете его в туалете. Взрывная волна его не задевает, только оглушает. Конечная цель задания понятна? Нет, группенфюрер. Ну, ничего. Со временем поймете. Потом, когда вы прибудете ко мне на Бисмаркштрассе, я вам объясню ее сокровенную суть. Танки и орудия Красной Армии теперь уже расстреливали центр Берлина прямой наводкой. Итог сражения за Берлин стал ясен всем.